Глава 41. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатраса Тепенамона. Нахт. Город понемногу возвращался к жизни, восстанавливался после уличных боев, оставивших свой шрам на лице столицы. Владыка созвал мастеров прежде всего позаботиться о починке домов, а уже после приступить к устранению разрушений во дворце, где пожар охватил несколько залов. Приток Итеру был очищен от обломков сожженных кораблей народов моря, и флот Рамсеса встал на страже Дельты. Начинались масштабные переформирования в войске Кемет, укрепление гарнизонов на границах, усиление стражи в городах и селениях. Восстанавливались цепочки снабжения, во многом благодаря щедрым дарам из житниц храма Фамона по распоряжению нового верховного жреца Рамсес-Нахта. Много слухов ходило о том, что случилось с прежним. Не то у Сермаатри-Нахт, чье имя теперь лишний раз не упоминали, пропал без вести в ходе одного из своих карательных походов против мятежных культов, не то в высших кругах служителей сокрытого бога просто сочли его более неподходящим для высокой должности, но как бы там ни было, новый верховный жрец, приходившийся у Сермаатри-Нахту братом, быстро приступил к своим обязанностям, и его политика в отношении светской власти была куда мягче и дипломатичнее. Маат понемногу возвращалась в обе земли, со вступлением на трон старшего царевича, законного наследника, чье имя было очищено от клеветы и которого в народе уже прозвали героем. Судебные процессы над заговорщиками начались в Перрамсесе вскоре после решающей битвы. Та, снова принявший титул Чати подле своего владыки, привлек свидетелей, которые прежде боялись выступить против новой власти. Все добытые доказательства были представлены, все имена названы. И не только живые свидетельствовали, но и мертвые, и прежде всего сам владыка Усермаатра, чьим голосом стала жрица Шепсет. Эти советы были закрытыми, и мало кто своими глазами видел, как преображается жрец или жрица Инпут, когда мертвые говорят его или ее устами. Нахт и сам бы не поверил, если бы не увидел, но он сопровождал Шепсет в каждом шаге ее испытаний. И сам слышал голос владыки, который не был ее голосом. Сам ощущал его присутствие, яркое, как свет ладьи Ра. Так и было записано в летописи, когда приговоры были вынесены. «И перед народом своим повелеваю я...» «Владыка Усермаатра Мериамон Рамсес, наречь их скверной обеих земель, а за то, что было совершено ими, да падет бремя их преступлений на их головы, и да ответят они, тогда как я буду благословлен и освобожден на века, ибо стою я среди справедливых владык былого перед Амоном Ра, царем царей, и перед Усиром, властителем вечности». Выдержки из Туринского судебного папируса. Перевод с древнеегипетского Джеймс Генри Брестед. Литературный перевод с английского Анны Сэшт. Кара за преступление была страшной. Мучительная смерть, проклятие и забвение. Тех, кто пытался откупиться или сбежать, настигли. Для некоторых наказание смягчили. Им было дозволено забрать собственную жизнь, если, несмотря на участие в заговоре, они продолжали служить обеим землям. Последними судили госпожу Тию и ее сына, мятежного владыку, прикрывавшегося именем матери. И на том совете присутствовал лишь ближайший круг Рамсеса. Нахту было дозволено прийти. Его объявили героем, переломившим ход сражения во дворце. Правитель доверял ему, назначив одним из своих командиров, и к тому же жизнь Меджая была теперь неразрывно связана с Шепсет, как и жизнь, ослабевшая от полученных ран Хека. Об этом Рамсеса предупредили жрицы Бастет, но сам Нахт просил их не говорить больше никому, даже самой Шепсет. Этого дня Нахт боялся. Последнего дня судебных разбирательств над мятежниками. Меджай чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Когда боги решат, что задача исполнена, что одолженная жизнь должна быть возвращена? И как было отсрочить этот миг? Та сторона вытягивала его силы, но Нахт ни за что бы не подал виду, не показал Шепсет, на что решился тогда в малом тронном зале. Знала ли она? Замечала ли? Он не собирался рассказывать ей, радуясь, что жрица слишком сосредоточена на судах и восстановлении справедливости для мертвых. Незадолго до разбирательств владычица Тентипет, супруга Рамсеса, позвала Шепсет к себе для беседы. Улучив момент, когда Меджай остался один, Мутнафред нашла его. Попросила о разговоре. Она гостила в Пер-Рамсесе, сопровождая нового верховного жреца, и тоже свидетельствовала на судах, но им так и не довелось поговорить с глазу на глаз. И Нахт не делал первый шаг, стремясь провести каждое из утекающих мгновений подле своей жрицы. Сейчас он смотрел на женщину, бывшую ему матерью по крови, и больше не находил в своем сердце ненависти. Она спасла мать Шепсет и защитила жрецов Энпут, добилась даже того, что культ Амона теперь защищал их, хотя сами они приняли решение остаться в тенях. Певица Амона чуть улыбнулась сыну, протянула было руку, чтобы обнять, но тут же опустила, оправила свое изысканное одеяние. «Я исполнила свое обещание, данное Херди Нахт», — тихо проговорила она. «Можешь не верить мне сколько угодно, но даю слово, однажды я остановлю его», — вспомнились Нахту ее слова. «Так ты все-таки приложила к этому руку», — Нахт усмехнулся, качая головой. Мутнафред лукаво улыбнулась. «Позволь мне не раскрывать тебе всех моих тайн и приемов. Боишься разочаровать? Возможно. Или хочу еще успеть тебя чему-то научить? Хотя мы с тобой совсем не похожи». Она посерьезнела, посмотрела на Меджая с надеждой. «А теперь могу я просить тебя исполнить и твое обещание? Ты приедешь хотя бы погостить в Ипетсут?» И это было просьбой, не приказом, не попыткой надавить. Возможно, дело было в том, что она сделала, а возможно и в том, скольких Нахт потерял в этой войне, сколько ужасов успел увидеть. Жизнь была такой хрупкой. Каждый и правда заслуживал возможности хотя бы попробовать все исправить, прежде чем их призовет Дуат. И когда Меджай отвечал, в его голосе было больше тепла, чем за все последние годы их редких встреч. «Я приеду», — сказал он, чуть коснувшись руки Мутнафред. Шепсет. Жрица стояла молчаливой тенью, слушая приговор, который сама же запечатала. Смотрела на человека, в которого когда-то позволила себе влюбиться, в человека, которого на самом деле никогда не было, но который позволил ей думать иначе. Позволил всем им думать. Присутствие владыки омывало ее восприятие светлой печалью. Он уже сказал свое слово. Украдкой Шепсет сжала руку Нахта. Это уже стало таким привычным, родство их касаний, надежность его присутствия. Старший царевич, теперь уже владыка, поднялся со своего трона, глядя на брата. В глазах младшего был неизменный вызов. Он уже не прятался за маской невинной доброжелательности, не пытался казаться мягким и слабым, использованным своим окружением, и не пытался оспорить приговор. «Ты так благочестив», — усмехнулся он, «так упиваешься собственной правотой и прямотой. Так гордишься, что наш отец одаривал тебя крохами внимания и того, что называлось любовью. Но всего этого мало, чтобы быть владыкой. И даже ты видишь подводные течения жизни обеих земель. Наша династия угасает. Я мог бы это изменить. Ты уже нет». Лицо Рамсеса осталось невозмутимым. «Ты оклеветал меня. Сделал все, чтобы те, кого я защищал, отвернулись от меня, обвинив в преступлениях твоих сторонников. Желая занять мое место, ты даже мое тронное имя похитил. Я забираю у тебя то, которым нарекли тебя. Под ним никто более не вспомнит тебя. Тебя нарекут Пентаур, названный другим именем». Так царевич был обозначен в Туринском судебном папирусе. Младший брат рассмеялся, но в его голосе были нотки безумия, за которым уже не чувствуешь страха. Сердце Шапсет сжалось, когда она вспомнила, каким знала его прежде, и как верила ему настолько, чтобы устремиться в расставленную им ловушку. Тия беззвучно рыдала, обхватив себя за плечи, и ее судьба была всех удивительнее. Когда владыка огласил приговор, она резко поднялась, закричала, обводя взглядом собравшихся. «Вы должны покарать меня, не его! Разве мог бы он сам задумать такое? Мог бы по юности своей так искусно переплести нити заговора?» «Замолчи!» — прошипел Пентаур, но мать не слушала его. «Разве мог бы поднять руку на собственного отца? Это я убила владыку, только я! Я одна!» Она повторяла это и прежде, но даже сейчас Шапсет было тяжело встретить ее обезумевший взор. «Скажи им! Скажи, ведь ты видела, как все было!» — взвыла Тия, обращаясь к жрице. Шапсет встретила этот взгляд. Лишь она одна сейчас слышала вздох своего владыки, чувствовала его печаль, охватившую все ее существо. «Тебя не ждет смерть, госпожа. Только изгнание, чтобы ненависть людей не обратилась на тебя». «Почему? Я приговорила тебя! Я нанесла удар!» «Потому что он хотел простить тебя». Тию увели. Совет был окончен. Последний приговор оглашен. Воспользовавшись своим положением, Шапсет попросила стражу дать ей несколько минут, чтобы поговорить с молодым царевичем наедине, и даже Нахта просила не присутствовать. Они стояли в полумраке дворцового коридора, уходящего в бесконечность, вне времени. Шапсет вглядывалась в его красивое лицо, силясь разглядеть там хоть что-то от человека, которого казалось, что знала, а потом протянула ему крохотный сосуд. «Тебе уготована страшная смерть. Я не хочу знать, как ты будешь кричать один в темноте своей гробницы, как бальзамирующие снадобья будут заживо разъедать твое тело. Возьми, прошу. Этот яд когда-то приняла я сама. Пусть твоя смерть тоже придет на легких крыльях». Рамсес, нет, Пентаур, окинул Шапсет долгим взглядом, а потом его губы искривились в усмешке. Подняв сосуд, он отбросил его к ногам жрицы. Его легкая смерть рассыпалась на мельчайшие осколки. «Лучше так, чем твое милосердие». И с этими словами Пентаур кликнул стражу и ушел с ними, ни разу не обернувшись. Нахт. Небольшая тростниковая лодка плавно рассекала воды Итеру, бирюзовые в матовых рассветных сумерках. Дымка облаков расходилась по светлеющему небу прозрачной кисеей. Ладья Ра еще не взошла в своем сияющем великолепии, но первые лучи уже окрашивали ослепительные белые грани, играли в золотых вершинах пирамид. Ветер пел в заросших тростником заводях, словно шелестящий перезвон систр. Перекрикивались первые птицы, встревоженные их приближением. Нахт протянул руку, помогая Шапсет выбраться из лодки, уводя ее под сень ивы, шатром раскинувшейся над островком. Хека спрыгнула на берег, села у самой воды, словно точеная статуя Инпут, вглядываясь в пирамиды, такие близкие и такие древние. Они встречали рассвет так, как хотели когда-то, чтобы побывать здесь вместе, в тишине и величии древнего города, соприкасаясь с эпохой легенд. Во фляге было любимое гранатовое вино Шепсет, и вкус ее губ стал пряным, чуть горьковатым. Говорили, что ветвями ив украшали гробницы как символом возрождения, но здесь и сейчас, в тени этих ветвей, Нахт и Шепсет праздновали жизнь. Хрупкие мгновения, похищенные у вечности, когда ни долг, ни опасности более не омрачали сердце. Когда даже мертвые отступили, оставив их вдвоем, друг для друга. Когда не было больше страха, что все вот-вот закончится, а только сияющее утро, плеск вечных волн Итеру и монолиты эпохи легенд на горизонте. Нежные слова, хрупкий шепот, подхваченный ветром, и долгожданные прикосновения. А после Шепсет, свернувшись в объятиях Меджая, рассказывала, куда еще хотела бы отправиться с ним. И Нахт слушал ее, позволяя себе обманываться, что впереди у них еще целая вечность. Возможно, так и было, потому что пока живые помнили, мертвые жили. «Тебе придется отпустить меня», — тихо сказала жрица, склоняясь над ним, когда река окрасилась красным золотом, а на остров опустились вечерние сумерки. «Но в моем сердце нет страха, потому что ты начертаешь мое имя рядом со своим в книге мертвых, и я буду ждать тебя в полях Иалу». В последний раз она коснулась его губ, разделяя с ним их одно на двоих дыхание. Хека, сидевшая у реки, обернулась к Меджаю, поднимаясь, и рассыпалась на вечерние тени, возвращая богине то, что было одолжено.